Хавронья. Грязна наша Хавроньюшка, грязна и обжорлива. Все жрет, все мнет, об углы чешется, лужу найдет, как в перину прет, хрюкает, нежится. Рыло у Хавроньюшки ненарядное, в землю носом упирается, рот до ушей, а уши словно тряпки болтаются. На каждой ноге по 4 копыта, а ходит, спотыкается. Хвост у Хавронюшки винтом, хребет горбом, на хребте щетина торчит. Жрет она за троих, толстеет за 5. Зато ее хозяюшки холят, кормят, помоями поят, а вломится в огород, поленом прогонит.